Бандерас. Columbia Pictures не представляет. Российская R&B-культура, низкопосаженные джинсы, стразы, клубы с элитарной политикой входа, попытка выдать Москву за Нью-Йорк была легкой мишенью для юмора, и группа Бандерас сразу начала палить из всех орудий. В первом же куплете Columbia Pictures спрятаны два матерных слова и цитаты из группы «Ленинград». И дальше градус не снижается. Проект продюсера Александра Дулова, в отличие от коллег по ремеслу, всегда предпочитавшего оставаться за кадром, был сильно умнее соседей по радиоволнам, не подавая виду. На первый взгляд, Columbia Pictures – более универсальный вариант российского R&B, чем народнический проект Сереги и Бьянки. Бит в духе 50 Cent, борзый рэп, красочные мелизмы вокалисток, удачные смешные каламбуры. Этого уже немало, но если присмотреться, в песне обнаружится вагон подтекстов. Columbia как бы оппонирует культурному доминированию США и при этом сама целиком собрана из американских приемов и примет, что можно прочитать как сложный случай метакритики. Другой важный сюжет – отрицание публичной сферы в пользу личной. Куплет про терминатора и губернатора Калифорнии фактически противопоставляет народную любовь, сиречь политику, индивидуальной, делая четкий выбор в пользу второй. Симптоматично, что второй главный хит Бандерас «Манхэттен» тоже вел речь об отношениях между Россией и Америкой, приходя к выводу – мечта о жизни, как за океаном, неосуществима. Что ж, анекдоты нередко точнее других жанров ловят дух времени. Александр Дулов, продюсер, автор песни. Наш шоу-бизнес никогда меня не привлекал. Мне нравится, что он сам по себе, я сам по себе, и мы особо не пересекаемся. Все равно приходится с ним взаимодействовать, но не хочется быть человеком, который вынужден торговать лицом на мероприятиях. Наверное, в этом главная причина моей непубличности. Да и акцент должен быть на группе, это к ней нужно привлекать внимание. В 90-е я был инструменталистом. Побеждал в разных гитарных конкурсах, получал всякие смешные титулы, типа «Лучший джазовый гитарист России». Всерьез, как карьеру, я это, конечно, не воспринимал, но уже тогда, думаю, все себе доказал. И, возможно, это тоже повлияло на мою последующую непубличность. Я записывался с массой артистов как сессионный музыкант, вплоть до коррозии металла. Перечислить всех невозможно. Несколько лет в середине 90-х в нашей поп-музыке моя гитара звучала очень часто. А потом однажды я приехал в студию на запись для одного очень известного артиста. Как обычно, подошел к делу творчески, все, что было возможно, сделал максимально фирменно. Собственно, для того и приглашали. А дальше аранжировщик попросил меня сыграть несколько конкретных нот. Ведь несколько нот-то была такая совковая дичь, что я просто сказал: «Нет, парни, это без меня». Помню, денег брать не стал, уехал домой. И больше этой работой не занимался. Потом было много всякого. Я писал музыку, делал аранжировки. Выступал как саунд-продюсер для артистов из нашего шоу-бизнеса. Но нужно было делать что-то свое. В рамках отечественной поп-музыки мне было очень душно. К сожалению, почти все хиты в нашей стране построены на одной гармонии – квартоквинтовом круге. За долгие десятилетия людей приучили воспринимать практически только это. Если ты делаешь что-то другое, шансов на популярность очень немного. Это знают все композиторы, которые в нашей стране пишут песни. Эта ситуация меня и сейчас угнетает. Так что, если хочешь участвовать в чем-то несовковом, придумай это сам. Мне хотелось сделать что-то с хорошим звуком, на несоветских гармониях, с фирменной мелодикой и с неужасным текстом, как минимум. Я понимал, что пробиваться с этим будет непросто. Когда мы начинали делать «Бандерас», мне каждая собака в нашем шоу-бизнесе сказала: «Куда ты лезешь, парень? Тексты у тебя хулиганские, гармонии нестандартные, аранжировки, R&B, хип-хоп. Ты же понимаешь, что с этим ничего не выйдет?» А когда все стрельнуло, эти же люди стали говорить: «Слушай, ну мы же говорили, что у тебя все получится». Да, ребят, только вашими молитвами. Название «Бандерас» подразумевало, с одной стороны, бандитизм, за который отвечали ребята, а с другой – эротизм, за который отвечали девушки. Но есть множество проектов, где девушки готовы ради популярности снять с себя буквально всю, так сказать, ответственность. Для нас всегда было принципиальным, что парни могут сказать что угодно, включая ненормативную лексику, а девушки нет. Они могут пошутить на любую тему, может где-то жестковато, но они всегда леди, а не ляди. Эротичным может быть взгляд, наряд, не вопрос. Но раздеваться, по крайней мере, в Бандерас они не будут. Началось все так. С ребятами из первого состава мы общались в одной компании. Что называется, варились в клубной культуре. А также много пересекались на студии у звукорежиссера Игоря Клименкова. Наташа Ибадин. Моя однокурсница, мы с ней учились в Гнесинке. При этом она человек из R&B-шной джазовой культуры. Это прям ее. Для Рады Крышмару, второй вокалистки, это тоже было абсолютно органично. Она вообще была одной из главных вдохновительниц проекта и прекрасным человеком. К сожалению, в 2017 году случилась беда, ее больше нет с нами. Как говорят, царство и небесное. Еще хотелось внедрить в проект элементы брейк-данса. Люблю его с подросткового возраста. На одном из танцевальных батлов мы познакомились с Русланом Хайнаком, он был чемпионом Европы по верхнему брейку, а еще немножко читал рэп, обладал потрясающим чувством юмора и к тому же был юристом и председателем гаражного кооператива «Зеленый», что нас очень забавляло. Потом, когда многие песни уже были написаны, появился рэпер Батишта. Молодой, талантливый, дерзкий, он отлично вписался в группу. А еще перед этим появился Гарик Бурита. Поначалу он ставил группе движения на сцене, а потом мы его в клипе «Не зарекайся» втянули в кадр, и он тоже влился в состав. Когда брейк благодаря нам появился, например, на Первом канале, это было охуенно весело. Упрекали ли нас в схожести с Black Eyed Peas? Да, бывало. Хотя аналогии притягивали много и разных. Но я узнал, что Will.i.am тоже брейчит уже после того, как сделал историю с танцами в Бандерас. Ну, совпало и прекрасно. Прямых заимствований не было. Хотя это действительно похожая история. Они на стёбе, мы на стёбе. К текстам у меня всегда было внимательное и требовательное отношение. Сначала я писал песни в соавторстве с профессиональными текстовиками. Им было сложно, потому что я залезал на территорию фирменной мелодики, ритмики, фонетики. В основном англоязычной, но не только. Например, в песне «Адьос» фонетика испанская. Мне по этой песнике говорили «нет» в русском языке слова «Венера». Понимаешь ты это или нет? Сохранить эту фонетику, чтобы при этом текст был со смыслом, со сторителлингом, забавный, невозможно, чувак. Приходилось говорить «ок» и искать варианты самому. В результате по фонетике находится «каэлья» и «параллельно». Ну, вокруг этого строится история, плюс немного иронии, оказывается, что все возможно. В общем, самому тексты писать проще, чем зарубать по 10 чужих вариантов. Главное, никто не обижается. Хотя обычно работа над песней – это все равно дело коллективное. Текст рэпа в основном пишется ребятами, да и в куплеты парни порой влезают. Поначалу было сложно. Вышли первые два трека «Бум сеньорита» и «Не зарекайся», и ничего не происходило. В клубах их играли, на радио, на телевидении говорили не формат. Первым в итоге клипы взяли не музыкальные каналы, и уже потом все-таки подтянулись MTV и Муз-ТВ. Тогда это все было важно. Как-то ребята поехали на гастроли в ночной клуб, не помню в каком городе, спели «Коламбию» под еще не сведенную демку, и народ встал на уши. Мне было понятно, что это хит. Но родички этого не понимали. Поняли только, когда с подачи нашего тогдашнего менеджера Григория Зорина подключился лейбл Universal. Тогда песня полезла к первым местам хит-парадов. И хотя в ней пелось, что нам похуй на хит-парады, это не могло не радовать. С того момента у нас все пошло гораздо бодрее. Треки рождаются по-разному. Какие-то от музыки, какие-то от текста. «Коламбия» рождалась от припева. Тем было очевидно сразу. Это история про большое количество не самых интеллектуальных кинофильмов, которые влияют на сознание людей. Я с большим уважением отношусь к продукции Голливуда, но боевики формировали довольно глуповатую среду, и это раздражало. Поэтому там и строчки такие. И вот решает он с весны до весны, какие спецэффекты нам суждены. Она, блядь, смотреть чужие сны. Но никакого антиамериканизма нет. Мне это чуждо. Клип на «Коламбию» мы придумывали совместно с Хендриком Маасиком. Это очень крутой и талантливый таллинский режиссер. Мы с ним еще «Не зарекайся» делали и другие клипы. Было придумано много гэгов, образов. Например, когда мы сидели на студии и делали «Коламбию», звукорежиссер сказал: «Блин, такой классный бит. Он такой тяжелый, что представляется большой жирный сумоист». Мне так понравилась эта фишка, что вечером я уже звонил в Таллин. «Маса, найди сумоиста. Это в Эстонии-то». Он, конечно, сказал «ага», но явно рассчитывал соскочить. За пару дней до поездки я говорю ему: «Мы же ведь с собой привезем в итоге, если не найдешь». А он здоровый, целое купе займет, бюджет клипа треснет. В итоге Масику пришлось найти большого фактурного актера, который азиатом-то не был. А дальше все решило мастерство гримеров. И уже на съемочной площадке мы поняли: да, они существуют, эстонские сумоисты. Юмор не последняя составляющая в Бандерас, но и не основная. И уж точно, ограничиваться высмеиванием поп-культуры или общественного устройства мы не собирались. В том же первом нашем альбоме есть трек «Жизнь не жалко». Очень важен для нас, где никакого стёба нет. Точно так же не хотелось ограничиваться и рамками жанра. Мы воевали с телеканалами, которые в своих премиях запихивали нас в номинацию «Хип-хоп-проект» вместе с рэперами на серьезных щах. Мы говорили, мы поп-проект, мы не серьезные рэперы, мы другие. У нас девочки поют, мальчики читают. Мы можем обстебать, можем дэнсовую песню спеть, нам пофигу. Но нас никто не слушал. И в результате мы получали сначала награды, а потом негатив в связи с этим. Проект «Бандерас» стоило создавать хотя бы ради того, чтобы притащить в большой эфир такие треки, как «Не под этим солнцем» или «Жизнь не жалко». И еще, чтобы хоть немного повлиять на развитие индустрии. Я вижу в том, что сейчас происходит в молодой культуре, определенное влияние нашей работы. Думаю, мы внесли свою лепту и в то, что расширяются гармонические рамки. Сейчас песня уже не обязательно должна быть на советских гармониях. Конечно, это благодаря не только нам, а еще Фадееву, Дорну, некоторым другим. Регговых вещей тоже раньше не было, а сейчас это общее место. Когда я слушаю Мияги и Эндшпили, я понимаю, что они оттуда растут, и это здорово. Какую-то свою лепту мы внесли. До нас программные директоры отказывались от рэпа, а сейчас, если нет рэпа, плохо. Мы были одними из первых, кто эту стену пробивал. Интервью брала Евгения Офицерова в 2020 году.